переводила Рита Райт. Ширли умница, Хьюз очень остроумен. Питер Финч много смеялся и в восторге от Москвы. Я никак не могу взять в толк, почему это все было у Володи и Ирины. 3 сентября. В начале августа состоялась в кинотеатре «Мир» премьера цветного панорамного фильма «СССР с открытым сердцем». Все время полные сборы привлекают и нового типа зрелища, и громкие имена в фильме Уланова, Плесецкая, Чебукиани, Лиепа, Максимова и Васильев, Игорь Моисеев. А 1 сентября в Ленинграде, когда я там был по съемке делегации Венесуэлы, тоже была премьера «Панорамы» и тоже полно народу. Прессы много и вся восторженная. Самсон Анжея Вайды. Талантливый режиссер. Интересно поставлено, но сценарий слабый. Такая же история с фильмом «Мир входящему» Алова и Наумова по сценарию Зорина. В августе же была французская национальная выставка. Много интересного. Во французском ресторане изумительное вино «Барсак», но блюда приготовлены халтурно. Правда, огромный кусок лангуста под майонезом. Объедение. Был 2 дня подряд на концертах Марселя Марсо. Гениально. Я так смеялся, что слезы лились на лацканы пиджака. Французский широкоформатный фильм-балет «Раз, два, три, четыре». Балетмейстер Ролан Пети. Прима Зизи Жанмер. Пожирательница бриллиантов. Так себе. И другим. Сирано де Бержерак. Прекрасное платье Роксаны, сделанное Диором. Интересное паде труа, снятое чуть замедленно. Балкон Роксаны. Траур 24 часа. Оригинальная декорация свалки, где идет странная дуэль. Кармен. Очень хороша Жанмер. В таверне кавалеры танцуют со стульями, а дамы, наоборот, стоят вдоль стен. Эскамилья подан пародийно, как душка-тенор. И все вместе взятое хорошо поставлено и красиво. 13 ноября. Должны открыть дворец съезда в Кремле. Сначала там будет съезд, а потом концерт. Для концерта мне поручили сделать помпезный ролик иллюстрации к трескучим стихам, которые будут читать ведущие. Отказаться не мог, ничем не занят. Репетиции идут по ночам. Я сидел 3 ночи, держал в объятиях ролик с вечным хором Александрова и Березкой. Но для разнообразия Захару поставил балет. Разумеется, «Путь к звездам» с Васильевым. Жуть собачья, одни жесты и прыжки, зато все в серебряных комбинезонах. В результате забраковали многие стихи ведущих, и мой ролик даже не зарядили, хотя сам по себе он был принят режиссером концерта на студии. Балет Фурцева не разрешила. Мы тут посоветовались. Новый дворец огромен, и отличается тем, что никто никого не может найти, и нельзя самостоятельно открыть ни одну дверь. Отец и Л.Ю. слегли с сердечными приступами, и я 3 ночи ходил к ним ночевать. А если это любовь Райзмана? Очень хорошая картина, которая почему-то вызвала ненависть его друга Юткевича. В Союзе кинематографистов устроили даже обсуждение. Издали у нас Цветаеву. Изумительные стихи, особенно ранние. а поздние великолепны по изобретательному слову.